Вот что сказано и точно, и красиво. И Ахтай попрощался с гостем. Канефер проводил его по дороге, где супруги о чем-то пошептались. Вскоре блистательная Канефер появилась снова с кувшином пива. Она окинула взглядом стол и, решив, что все в должном порядке, уселась на свое место. Ее волосы, завитые во множество тонких косичек, отливали синим цветом. Так черны и так чисты они были. «Здесь более нет никого», — сказала она, как бы между прочим. «У фараона уши длинны, Канефер. Они кончаются у порога моего дома. Это хорошо. Не совсем не втеруф. Почему? Да потому что неплохо иметь под боком соглядатая, который не скажет ничего и не выдаст тебя». Бывший каторжник сказал: «Да какой же это соглядатай, который тебя не предает? Разве бывают такие?» Канефер прикрыла на мгновение глаза, дескать, бывают. «Говори, Нефтеров, свободно и откровенно, так, как если бы ты разговаривал шире или с каким-нибудь близким другом». «Благодарю тебя, Канефер. Я в таком положении, когда мне нужны верные уши и сердца». «Кто же ты?» «Я достаточно долго испытывал твое терпение и ждал этого вопроса, но я молчал, потому что не знал ваших отношений», — он имел в виду Ахтая, — «как не знаю до сих пор. Фта-Нетер утверждает, что жена и муж — два конца одной палки». «Одной палки? Нефтеров? Точнее, хворостины. Ахеты говорят, жена и муж — добро и зло». «Где же добро и где зло? Это каждый раз приходится определять особо». Канефер поднесла к губам чарку с пивом и пила его, о чем-то размышляя. Потом медленно поставила чарку на место, все о чем-то размышляя. Потом посмотрела в глаза своему гостю, тоже о чем-то размышляя. Это был взгляд и красавицы, и мудреца, и добрый, и жестокий, и нежный, и колючий взгляд. Нефтеруб с любопытством уставился на нее. Ему хотелось прочесть в ее глазах то, что скрывал язык ее. «Это безумно трудно, это слишком трудно, но возможно. Для этого надо изнурить свое сердце и напрячь до предела ум. Для этого необходимо думать только о деле, не поддаваясь женским чарам, до которых так падки ординарные мужчины». Она продолжала смотреть на Нефтеруфа, и ему казалось, что встретился с мудрою змеёю, подобно Синехуту из старинной сказки. «В руках этой женщины моя жизнь», — думал Нефтеруф. «Она может мне даровать ее или погубить для бесславного существования в долине Иалу. Вот она, Изида всемогущая, если верить Шерри. Но не верить Шерри невозможно, ибо Каннефер должна быть именно такую, какую рисовал ее в лестных выражениях Шерри». «Ты прав», — проговорила Канефер, — «надо всю жизнь глядеть, как говорят в Меннофере, в оба, чтобы не ошибиться в оба. Не правда ли, Нефтеров, это очень обидно». «Что обидно, Канефер? Вот так глядеть всю жизнь в оба. Меня наставляли с измальства, что следует остерегаться камышей на Хампе, ибо там живут крокодилы. Мне объясняли, что песок пустыни очень опасен своими обитателями, змеями. Меня пугали теменью, пугали слишком горячим солнцем. Но почему-то мало говорили о том, что нет ничего опаснее языка человеческого, что опасно жить среди людей, что, живя, все время надо думать о том, чтобы тебя не схватили за горло, даже ночью думать об этом, даже во сне». Она говорила по-женски искренне, без жеманства, присущего красавицам, такая задумчивая, углубленная в свои мысли, чем-то обеспокоенная. «Неужели, Канефер, в твоей воистину чудесной оболочке, созданной для жизни, для увеселений, гнездятся такие мрачные мысли? Что значит человек? Я бы никогда, слышишь, никогда не подумал бы, что ты столь мудра в своих суждениях. Причем здесь мудрость? Именно она при том. Нет, Нефтеров, не надо... Небольшое, воистину жалкое по сравнению со всей жизнью нашей наблюдение возводит беспримерную мудрость. Я могу и обидеться, решив, что ты посмеиваешься надо мной, как над легкомысленной служанкой у колодца или в лавке торговца ароматическими маслами. О, боги, чуть не возопил беглый каторжник. Неужели же я столь неловок в выражении своих мыслей? Я лишь хотел воздать тебе должное, несравненное, Канефер. Допустим, допустим, я клянусь. Нефтеров поднял правую руку над головой, затем сложил руки на груди и повторил: «Я клянусь». Нефтеров умолк, протянул руку к финикам за сахарным меду. «Я верю», — сказала Канефер кротко. «Мне нельзя не верить», — горячо отозвался он. «В моем положении или молчат, как рыба, или говорят только лишь чистую правду». Она ждала его откровенных слов. Он же вспомнил наставления халдейских чародеев, утверждавших, что не следует доверяться женщине, особенно молодой, особенно красивой. У него была еще возможность солгать, сказать ей неправду, сочинить свою жизнь, подобно иным скрибам, пишущим забавные или грустные истории на свитках папирусных. Он мог и вовсе промолчать, мог встать и уйти, руководствуясь советами чародеев. Но в этом случае он должен был бы отказаться от того, ради чего прибыл в эту проклятую столицу, ради чего поклялся жить и отдать свою жизнь. Еще раз взвесил он свое положение, свои возможности в этом городе, и тогда оказалось, что нет у него иного выхода, кроме как довериться этой красавице, которая смотрела на него испытующе. Оказалось, что нет иного решения, кроме решения высказать ей все и просить содействия. Придя к такому заключению, к которому не без труда приходят люди мыслящие, люди многоопытные, он почувствовал облегчение. «Вот я и пришел на конец улицы, которая упирается в стенку, и нет у меня иного пути. Остается одно — прислониться к той стене и выплакаться. Нет у меня иного пути». «Канефер», — сказал он тихо, — «10 лет я ел землю под землей. В горах за четвертым порогом человек быстро становится кротом, живущим в земле. И глаза у него делаются, как у крота, он видит в темноте. Я искал золото для фараона, а некогда его искали для меня. В Уасите наш род был и знатным, и богатым. Нас не чуждались фараоны. Более того, мужчины нашего рода часто ели с царского стола, а женщины становились приближенными цариц и царевен. Так было некогда. Так что же стряслось с нами с воцарением этого, ну, вашего, этого самого? Род наш оказался с переломленным хребтом. Одни из нас погибли в горах за четвертым порогом или в Эфиопии, другие сложили голову в Ретену или на границе с хеттами, и в великой зелени на кораблях погибли наши мужчины, погибли простыми гребцами». Она наблюдала за ним. Он говорил тихо, спокойно, словно о чужой жизни. И не было волнения сердца в голосе его, и голос его звучал ровно, как у жреца, читающего молитву. И глаза у него были сухие, и он казался таким сильным, каким может быть человек, повидавший говорящую змею и не оробевший перед нею. Канефер слушала, не дыша. Этот человек был приятен ее сердцу. Она сказала себе: «Вот он, достойный того великого дела, за которое борется». Она была словно чародейка, и сердце ее видело далеко. Нефтеров продолжал: «Я не буду утомлять госпожу рассказом о всех бедах, обрушившихся на наш род. Не скажу, что мы были единственными в своем горе. Множество знатных людей испытывало горечь изгнания и вкус каторжной жизни в горах, пустынях и на морях. Трудно найти свиток папируса, на котором можно уместить всю историю моего бедствия. Едва ли найдется и рука, которая сумеет описать все муки. Их может вынести только и только человек. И нет во Вселенной животного, способного перенести нечто подобное. Иной раз казалось мне, что голова у меня мертва, как шумерская тыква. А кости мои, они часто превращались в воду, и я не мог не только держаться на ногах, но и лежать на боках своих или на спине своей. Нефтеров едко заключил. И все это благодаря стараниям Его Величества Эхнатона. Жизнь, здоровье, сила. Он сжал кулак. У него вдруг проступила желтая пена на губах, и кровью налились глаза. И он не выдержал, забыл, где он и кто перед ним. Он прошипел, подобно змее. «Курва он, курва! Сын проститутки и сам проститутка!» Канефер поступил очень верно, протянул ему чарку с пивом. Напиток остудил его кровь, и она снова вошла в русло своих жил и в пределы своего сердца. «Прости», — проговорил он тихо и склонил голову перед нею. «Нефтеруф», — сказала она, — «я теперь знаю все, и рассказ твой подобен рассказу того мореплавателя, который вернулся домой живым и невредимым после кораблекрушения. Моряк словно побывал под брюхом крокодила, словно испытал на себе крепость челюсти гиппопотама». Нефтеруф усмехнулся, и усмешка его была горше любого рыдания. Этот гнев и ненависть к моему врагу укрепляли мое сердце и отшлифовывали внешность мою, подобно тому, как бушующее море обтачивает со всех сторон булыгу. Все помыслы мои были направлены к одному — выжить. Много людей валилось вокруг. Они подыхали, как собаки, ибо были слабы, и гнев их не питал сердца. Человек без гнева умирает под землей, как насекомое, как бабочка-однодневка. Так уходит тот, кто не имеет в сердце своем месте и кто не видит постоянно перед глазами своими образ заклятого врага своего. Я жил и клялся отомстить, я жил и ежедневно молился всемогущему Амон-Ура, который не свергнут, который жив и имя которого невозможно уничтожить. Пусть его величество посылает каменотесов, чтобы стереть имя Бога с камней». Пусть он рвет папирусы, чтобы изничтожить имя Бога тщетно. Это не под силу рукам человеческим. И я пришел, чтобы выполнить то, о чем клялся все 10 лет. Чего же ты хочешь, Нефтеруф? Я? Да ты. Разве это не ясно из моего рассказа? Ясно. Тогда зачем же спрашивать? Я пришел прямо ко двору его. Я пришел на порог его, добрался до того места, где он не ждет меня. Шерри сказал мне, иди. Он сказал, тебе поможет Канефер. Он сказал мне, Канефер солнце видом своим, солнце яркой умом своим, и смелостью равна смелости разъяренной львицы. Так он сказал? Да, это его слова, да подлинные. И я должна помочь тебе, если пожелаешь. Нефтеруф сидел точно перед судом Осириса, ждал ее слов. Или он станет тотчас же и покинет этот дом, или пусть она только скажет слово. Почему она смотрит на него глазами матери? И достанет ли доблести в сердце ее? Однако Канефер была тем, кем являлась. И слово ее было так же верно, как верен ее глаз, исторгающий великую силу и великую нежность. Канефер сказала, «Мы будем действовать сообща. Мы сделаем то, что под силу только львам пустыни. Нефтеруф, будь спокоен под этой кровлей. Кеми будем жить, Канефер, пока на ее земле родятся женщины, подобные тебе? О, Хатшепсут наших дней!» И растроганный Нефтеруф закрыл лицо руками, коричневыми, как земля, и заплакал так, как плачет раненый буйвол.